всей большой пирамиде, тогда никто тебя не пропалывает раньше времени. И мне это удалось. Значит, и показать, что я не конкурент своему начальнику. Все знают, что кафедра психиатрии меня не интересует. А психотерапию в меня никто не лез. Я писал книги, эти книги шли в институт, в активе института. Я вел группы, здесь даже есть люди, которые эти вот два человека, которые посещали. Группа психологического айкидо. Там я был первым. Никто не претендовал, это были деньги. Причем институт тоже зарабатывал на этом, при нем организовывал. Ну, а когда достаточно высоко вырос, вершина попадала уже на основание, вначале вот так вот, да, ну вот так, да, потом так не буду рисовать. Вершина попадает в пирамиду общую. Пирамиду нельзя. Потом еще вершина, еще в пирамиду. А потом уже вершина упала на мое основание. Тогда можно оттуда уйти. И все. Еще несколько вопросов. Да. А ситуация еще заключается в том, что я необдуманно согласился помочь родителям выплачивать их кредиты, поэтому мне сейчас, то есть, меня хватает на снимать квартиру, на покушать, вот, а на периодически менять одежду, но, в принципе, хочется и в этом смысле большего. Ну, скажи, что ты сделал глупость, решил помнеть, что выплачивать кредиты не сможешь. Кризис. Хорошо. И по поводу роста в бок. То есть моим контрактом, в принципе, прямо предусмотрено, что я не могу заниматься ничем, кроме как той работой, которая мне поручена. Ради Бога. Значит, занимайся. А кто тебе мешает все это делать без всяких оформлений и даже бесплатно? Это понятно. Я что тебе хочу сказать? Я еще раз объясняю. Меня когда заинтересовала психотерапия, я читал лекции без всяких. Да. И я делал это бесплатно, занимался благотворительной деятельностью. Это понятно. Как просто я при этом смогу приносить своей побочной деятельностью пользу компании, если компания не должна об этом знать, в соответствии с контрактом. Подожди-ка одну секундочку. Так ты же бесплатно это делаешь, они будут знать, они не будут возражать. Мне сейчас очень сложно придумать, как это может быть в моей ситуации. Ну, откуда я знаю? Просто если пойди займись педагогической работой, общественной. Ну, где-нибудь в школе попреподавать. Вот. Тебе не обязательно говорить твоей компании, что да, хожу, попросили в школе почитать лекции. У нас здесь вот есть одна, она ходит в Оксае, читает лекции бесплатно. Уже платят или нет? Нет. Нет, еще не платят. Но ты готовишь, ты учишь и готовишь из себя оратора. Ну, потом, значит... Ну, в общем, если ты читал внимательно тебе, а там мы этого еще не написали, надо играть темную лошадку и не жирафить. Ничего если не я делать. Правильно понял, портировать финансовый вопрос не нужно? Нет, ни в коем случае. Финансы, последнее, нет, конечно, все-таки, но я просто знаю, что любая профессия, она рано или поздно дает деньги. Я вот читал лекции бесплатно, они нравились, распространялось, потом ко мне попросили, а не прочтете ли вы лекцию мне? Или нет, не могу, времени нет, а мы вам столько-то заплатим. Но вот эти деньги твою фирму интересовать не будут. Ну, понятно. Я тоже не говорил. Даже когда мне $1000 в месяц заплатили, я тоже не говорил, что я подработаю. Просто... Ну, узнали, конечно. Ну, узнали. А я тебе что хочу сказать, есть еще один момент. Ну, да. Если твоя деятельность будет крайне необходима для фирмы, потерпят и это. Потерпят и это. Я же основную работу-то я не бросал. Я тебе расскажу, как потерпели меня. Более того, когда подал заявление. Ну хорошо, я уйду тогда. А дальше что? Я же не сразу стал вести курс психотерапии. Там у нас было психиатрии. 5 циклов, 2 цикла было психотерапевтических. Норма была 18, считай ты математик, да? 18, значит, на 7 надо, да? На психиатрические был недобор, где-то по 12 человек. На психотерапевтические был перебор 40. В результате план выполняли только за счет моей психотерапии. Пусть увольняют. Значит, тогда развалится цикл психиатрии. Значит, я же не знаю твою квалификацию. Квалификация высокая тогда, когда у тебя есть своя фишка, которую можешь делать только ты. Если таковой нет, значит, квалификация еще низкая. Я не знаю, как вот в других областях. Я вот знаю, что так как я занимаюсь навязчивостями, никто заниматься не может, потому что здесь нужно самому человеку, во-первых, в свое время иметь навязчивости. Так я их имел, от них избавился, да? Ну, то есть, ради Бога, забирайте у меня этих пациентов, они все равно потом ко мне придут. Так и тут. Но я не знаю, что у вас там в вычислительной технике есть такое. Если у тебя что-то такое, что такое, что только ты можешь делать. И тогда ты можешь делать все, что угодно. Если это необходимо циклу, потерпят от тебя. Чем, да, чем хорошо? Ну что, вот вы знаете профессионалов экстракласса, Высоцкий. Так как он, никто так играть не мог. Вы знаете, не терпеть его не могли, а роли давали. Еще один профессионал экстракласса, это Фаина Раневская. Да плевала она на всех. Но выручку она давала, ей давали роли. И тогда у тебя полная свобода действий. Понятно. Вы знаете, я ездил на семинары, там, на теплоход, на российский. Они платные семинары, там платили. Ну, у меня был успех такой большой. Когда я объявил свою группу, из 400 человек 175 пришло ко мне. Они меня на следующий раз не пригласили. У них был недоезд человек 100. А теперь они обязательно пишут согласие в проведении семинара, дали такие-то, такие-то. Черт тебя знает, любят они меня или не любят. Какое мое дело. Значит, просто работай над собой. Я понял, в какую Значит, сторону это. В какую сторону, ну, конечно. Что-то такое, что никто больше конечно, не может. Да. Ну и подумай, ты же молодой парень, подумай, как тебе кандидатскую защитить, докторскую. А вот тут, может, вы меня переубедите. Я просто с мамой, где-то напополам, наверное, может быть, я слишком гордо себя оцениваю, докторскую делал. То есть я занимался там и текстом, и всеми формальностями. Ну, кому делал докторскую? Маме. Маме, ну отлично. Я через все это прошел, и я вижу, что, в общем, во-первых, это такое змеиное гнездо, куда мне совсем не хочется лезть. Я понял. Так ты не лезь, ты получи, к степени уходи. Я знаю. Я с научными кругами, я делаю дело, потом прихожу, защищаю диссертацию, опять с ними не имею дела. Я просто... напомню еще. Данил. Я, как тебе сказать, я сейчас вот думаю, значит... Ну вот я скажу, я хочу тебя продвинуть. Но когда у тебя в 20 лет нет кандидатской, это нормально. В 23 это тоже нормально. Когда у тебя в 28 лет, то меня спросят, почему нет кандидатской. Дайте нам кандидата наук. А если мне кажется, что в моей специальности это несущественно? Как несущественно? Правильно, на низком уровне несущественно. На высоком существенно. Нет, можно продвинуться. Билл Гейтс, по-моему, даже высшего образования не имеет, да? Дурной пример заразителен. Но это не значит, что у тебя получится, как у Билла Гейтса. Нет, это не существенно. Просто легче. Легче просто. Вот сейчас я свою родственницу устрою, если бы она хотя бы была соискателем. Но в очень высокую, на высокую должность. А так непонятно. Золотую медаль в школе, диплом с отличием в институте. Ей 29 лет. И она никто. Почему не кандидат наук? Вот. Ну, она в арбитражном суде работает. Ну, представляете, низшая ступень, она на одну ступеньку, на этой ступеньке 10. Ну, чем выше, тем конкуренция. И спросил, говорит, ты хочешь быть председателем арбитражного суда? А сбоку бы получилось бы, защитила кандидатскую докторскую и обошла бы всех. Вот это для, по сути дела, не нужно, конечно. Но для, раз ты пока еще хочешь как-то развиваться в обществе, у нас, кстати, особенно, вот у нас же все-таки социализм остается, у нас к этим вещам придают какое-то значение все-таки, хоть маленькое, но придают. А тут каждый шаг, значит,